«Олимпийский огонь и две недели коммунизма». Этим фильмом будни медицины все-таки больше пугали. Я уж настроился на что-то кошмарное, думал, мертвецов всяких покажут, реки крови, кучу инвалидов на костылях, а там просто было три сюжета. Беременная женщина, один мужик с переломом ноги, а второй, как я понял, с инфарктом. Вот этому с инфарктом помочь не смогли. Его какой-то электрической штукой били прямо в грудь, отчего он подскакивал, но потом все врачи от кровати отошли и отвернулись. Понятно. Не спасли. Очень жалко. Кто тогда так придумал, никто уже и не помнит. Но документы у абитуриентов в первом меде решено было принимать только после того, как они предъявят талон о просмотре фильма, который демонстрировался каждый час в аудитории кафедры анатомии. Мне так и сказали. Да и сначала на кафедру анатомии фильм смотреть. Может, посмотришь, да и передумаешь. Как будто я знаю, где эта самая кафедра. Пришлось поискать. Правда, недолго. Аудитория была такая полукруглая, как римский амфитеатр. Внизу небольшая сцена, а сбоку трибуна. Это для лектора, значит. Перед тем, как погас свет, я успел прочитать слова, нацарапанные среди прочих других на деревянной столешнице. Лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора. Лучше иметь сына ефрейтора, чем дочь-студентку фармфака. Ничего себе. А я как раз именно на этот самый фармацевтический факультет и собрался. Меня дядя Вова уговорил. Он, когда узнал, что я собираюсь на лечебный поступать, целую неделю звонил, возмущался и в трубку кричал. «Отличная перспектива! Всю жизнь в дерьме ковыряться!» — надрывался дядя Вова. «Ты хоть понимаешь, что это такое — работать врачом?» «Да ничего, Алеша, ты не понимаешь. Тебе по молодости и по глупости работа врача кажется романтичной. А на самом деле ты будешь недоедать, недосыпать ночами, бегать в любую погоду на вызовы или сутками не вылезать из операционной. А вокруг тебя будут не красивые, умные и яркие личности, а немощные, страдающие, умирающие люди. Думаешь, среди таких находиться комфортно и приятно? Да тут у любого депрессия случится. Я уж и не говорю о возможности в любой момент заразиться туберкулезом или даже сифилисом и при этом всю жизнь вкалывать за копейки. Ты хоть знаешь, что зарплата у врача 110 рублей сразу после института, а через 20 лет после окончания 170. Картина получалась, прямо скажем, не очень. Но, с другой стороны, зачем так далеко в будущее заглядывать? Поступлю, а там видно будет. Да и зарплату врачам наверняка скоро прибавят. А чтобы сифилисом заразиться, вроде не обязательно врачом быть. Но если ты поступишь на фармацевтический факультет, продолжал агитацию дядя Вова, распределишься на работу в научно-исследовательский институт. Займешься наукой, защитишь сначала кандидатскую, затем докторскую. Тогда тебе будет почет и уважение. Получать ты будешь много, а главное — спать по ночам спокойно, никаких вызовов, а только заграничные командировки. Дядя Вова знал, что говорил, так как был известным профессором-биохимиком. Спал он действительно по ночам спокойно, а по загранкам мотался часто. И в результате этих недельных наставлений я вдруг сдался и малодушно решил подавать документы на фармацевтический факультет. Тем более, что там первый экзамен был химия, а химию я знал хорошо. Но все-таки некоторые сомнения в правильности такого пути у меня были. И главное, больно уж высокомерно наши вожатые из дружбы относились к студентам фармфака. Сами они учились на лечебном или санитарно-гигиеническом. Вот и ко мне станут тоже относиться, как не пойми к кому. А теперь, еще раз после сеанса, прочитав это четверостишье, я понял, как именно. Ведь вариант сына студента фармфака неизвестным автором даже и не рассматривался. Похоже, что это совсем уж из рук вон. Если дочь-проститутка лучше сына ефрейтора, а дочь-студентка фармфака хуже, чем сын ефрейтор, то из всего этого уравнения следовало, что сын студент фармацевтического факультета хуже сына проститутки. Вот ужас-то. В общем, я расстроился и решил не сразу идти документы подавать, а перекурить и малость подумать. Вышел из корпуса, незаметно для себя свернул со двора на проспект Маркса и увидел, что там собралась огромная толпа. Народ стоял разношерстный, были и иностранцы, и соотечественники. Но больше всего там было милиционеров. К Олимпиаде пригнали дикое количество провинциальных милиционеров, которые побаивались большого города, а самое главное – вопросов, которые задавали гости столицы на всех языках мира. Тогда милиционеры сильно смущались и начинали робко жаться друг к дружке. Москву они не знали абсолютно. В нашей школе расквартировали 300 человек грузинской милиции из Тбилиси и Кутаиси, которые, к слову сказать, организовали нам неплохой стол на выпускной. Грузины всем сразу понравились. Они были шумные и веселые. К тому же каждый вечер играли с нами в волейбол на спортплощадке. А перед волейболом на школьном крыльце исполняли всякую грузинскую музыку, привезя с собой для этой цели аккордеон и маленький барабан. «Бичо!» — возмущался один кутаистский гаишник. «Послушай, Бичо, я вчера весь день на проспекте работал, нарушителей ловил. Говорю, нехорошо, слушай, правила нарушать, штраф плати, дорогой». А они все говорят, извините, и по 3 рубля дают. Нет, Геннадсвали, что такое 3 рубля? 3 рубля — это они ни себя, ни меня не уважают. У нас в Кутаиси по 10 рублей штраф платят, и все довольны. Я так думаю, если машину имеешь, значит, деньги есть у тебя. Значит, ты не 3 рубля мне давай. Не позорься. Милиционеры ходили в парадной летней форме, в белых фуражках и белых рубашках. И было их столько, что в любой толпе преобладал белый цвет, потому что на одного гражданского в среднем приходилось по 3 милиционера. Другими словами, можно было утверждать, что милиционеров куда больше, чем ожидаемого изобилия на прилавках. Нет, справедливости ради нужно отметить, товаров в магазинах прибавилось, а очередей стало меньше. Но это все в основном из-за того, что Москву закрыли для иногородних наглухо, и она стояла какая-то странно полупустая. Дефицит всякий продавался без особого ажиотажа. К примеру, на лотках у стадиона Лужники можно было разжиться японским зонтом и югославской сумкой. А вот джинсов американских не было и в помине. А Шурик Апанасенко приехал в Москву из своего Мелитополя именно за ними. И ходил он по улицам Олимпийской Москвы сильно разочарованный. Еще бы! Ему пришлось приехать за месяц до закрытия города и жить все это время у дальней родни. «Леха, блин! Мне пацаны в Мелитополе в натуре сказали, что на Олимпиаде в ГУМе и ЦУМе левеса будут и кроссовки. И бабки собрали всем двором. Я теперь без левесов и кроссовок этих вернуться не могу. Что делать?» Тогда я ему в шутку посоветовал. «Пропей все эти бабки в Москве, Шурик, а в Мелитополь свой и правда не возвращайся. Начни жизнь в другом городе с чистого листа». Он надолго задумался, помолчал 10 минут, а потом вздохнул так тяжело и произнес: «Не, найдут меня, ты наших пацанов не знаешь. Найдут и на перо посадят». Зато на стадионах кругом стояли финские соки в диковинных упаковках, которые нужно было пить через пластиковую соломинку. Еще там же продавались финские сыр и колбаса в нарезке, в маленьких расфасовках. Кроме того, в буфетах варились финские сосиски, которым давали необыкновенно вкусную, сладковатую иноземную горчицу. Некоторым счастливчикам даже удалось попробовать невероятно вкусный напиток под названием «Фанта». А в метро название станций стали объявлять и по-русски, и по-английски. «Mind the door! Next stop – Марксистская!» Когда потом я читал в разных изданиях, что во время Олимпиады в Москве на 2 недели случился коммунизм, я поразился, как легко он, оказывается, мог быть построен, этот самый коммунизм. Всем по японскому зонту, по пакетику сока и по тюбику горчицы. Ну и, конечно же, выпереть из столицы всех приезжих. Только и всего. А бедняги Маркс и Энгельс всякие манифесты писали, рассуждали о прибавочной стоимости, не говоря о таком фундаментальном труде, как «Капитал». И уж народу под это дело загубили их последователи, хоть караул кричи, А оказалось, просто Олимпийские игры нужно было провести. Вот и все. Наши граждане в эти суровые дни сплотились и стали массово проявлять бдительность, рассказывая друг другу всякие страсти-мордасти, которые приключаются по вине иностранных шпионов. Одна женщина купила с рук лак для ногтей французский. Пришла домой, стала крышку отвинчивать, а флакон, как взорвется, пол головы оторвала. На экспертизу взяли бытовой сифилис. Позавчера в ГУМе американец, переодетый, часа два в толпе шнырял. Всех ядовитой иголкой колол. Человек 100 переколол. Но ничего, органы наши, они тоже не спят. Поймали гада. А у трех вокзалов в автоматы с газированной водой пленку с цианистым калием замедленного действия наклеили. Все больницы отравленными забиты, все морги. Говорят, китайцы нам за Даманский мстят. Тут нашим разведчикам стало известно, что ЦРУ с Моссадом Лужники решили заминировать, чтобы заставить Брежнева из Афганистана наши войска вывести. Но не на тех напали, бомбу-то нашли, а вместо Брежнева в Лужниках его двойник будет выступать, на всякий случай. Тем временем толпа на проспекте все прибывала. Оказалось, что эти люди собрались с целью увидеть своими глазами историческое действо, а именно эстафету Олимпийского огня, который этим утром доставили на самолете в Москву. Я тогда подумал, успею еще в институт документы подать, лучше посмотрю, как огонь понесут, а потом еще всем рассказывать буду. Забегая вперед, должен с удивлением признать, что никто и никогда в дальнейшем не расспрашивал меня об эстафете Олимпийского огня на улицах столицы. А когда я сам начинал про это разговор, все демонстративно зевали, перебивали. В общем, давали понять, что есть темы поинтереснее. Я не без труда протиснулся к бровке у геолого-разведочного института и вместе со всеми принялся в ожидании крутить головой. Через несколько минут со стороны улицы Герцена стал нарастать шум. Все напряглись и приготовились смотреть. Ну а пронесли этот огонь как-то буднично, ничего такого особенного. Какой-то спортсмен в трусах и майке резво бежал с факелом, высоко и красиво задирая ноги. Люди в толпе, пока он проносился мимо них, громко аплодировали. Некоторые иностранцы даже свистели. И как только мужик с факелом скрылся из виду, огромная масса народа моментально стала расходиться. В тот момент, когда стоящий передо мной парень повернулся и стал продираться через толпу, я, мгновенно поняв, кто это, успел схватить его за рукав. «Леня! Ничего себе встреча!» Он вдруг неожиданно резким движением вырвался, сделав пару шагов вперед, моментально обернулся и также сразу меня узнал. «Леха, ты!» «А я думаю, кто там меня ручонками цапает? Может, хулиган какой?» Я засмеялся, подошел и хлопнул Леню по плечу. «Ну, здорово! Я ведь тебя часто вспоминаю! А ты даже и не позвонишь. Последний раз говорили, я уж и не помню, когда». Леня весь позапрошлый год названивал мне из своего детского дома где-то раз в неделю, вскрывая вечером дверь директорского кабинета, где стоял телефон. «Мне мотор любой замок открыть, два раза плюнуть. Вот сейчас говорю с тобой, а сам сижу в мягком кресле, как секретарь горкома». А потом как отрезало. Ни одного звонка. Да и в лагерь он больше не приехал. А ведь собирался. Леня здорово изменился. Подрос. Похудел. Ну, неудивительно, 2 года не виделись. Еще он стал как-то жестче, что ли. «Гляди-ка, мотор, каким ты фраером! Рубашечка, папочка, галстучек!» Он вдруг оглянулся, будто кого-то высматривая. «На опера из детской комнаты похож!» Мне на мгновение показалось, его что-то беспокоит. «Ты, Лень, торопишься куда?» — шутливо поинтересовался я. «Хочешь следующим быть, кому факел доверят?» «Так ведь не догонишь!» «Лех, прости, некогда сейчас, падлой буду!» Он еще раз нетерпеливо оглянулся. «Мне еще своих нужно найти. Мы тут на Красную площадь собрались. Ну, типа, в мавзолей». «А, так у вас от детдома экскурсия?» сообразил я наконец. «Ну, тогда понятно. Ладно, Лень, беги, догоняй своих. Жаль, не поговорили. Только ты звони, не забывай. Телефон-то помнишь? Он легкий. 170-25-25». Я пожал ему руку, и в этот момент Леня очень тихо и очень быстро произнес. «Я Леха из детдома подорвал, еще в прошлом году, теперь сам по себе». «Да как же это?» — Растерялся я, понимая, надо спросить важное, но не мог сообразить, что именно. «А где ты теперь?» «Да в артели одной. Не пропаду, Леха, не боись». Подмигнул он и опять оглянулся. «Хуже, чем есть, уже не будет. Ну, давай». Леня вырвал руку и стремительно зашагал в сторону метро. Я увидел, как он на углу поравнялся с каким-то парнем, они перебросились парой слов, парень стрельнул в мою сторону недобрым и цепким взглядом и пошел вперед, будто они незнакомы. Прямо как в шпионском фильме. И не успели они затеряться в толпе, как за моей спиной раздался пронзительный женский визг. Вопила туристка, немолодая тетка в темных очках, на каком-то своем языке, тряся замшевой сумкой, которую она держала обеими руками. Несколько милиционеров и каких-то людей в штатском моментально взяли ее в кольцо, и крик тотчас прекратился. «Что там такое?» — стала спрашивать у всех бабушка с палочкой и с двумя пустыми молочными бутылками в авоське. «Что случилось, граждане?» «Сумку порезали у иностранки», — не скрывая удовольствия, объяснил рыжий мужик с красным обгоревшим лицом. «Не будет в следующий раз рот разевать!» «Ох ты, батюшки!» — начала сокрушаться бабушка. «Вот ведь воры, паразиты, креста на них нету!» Людское море продолжало растекаться в метро и переулке. Уже возобновилось движение машин, а я все стоял, теребил папку с документами и не двигался с места.